говорит наставник. Есть люди, которые стараются изо всех сил быть непогрешимо точными в мелочах и деталях. Мы часто не позволяем себе ошибаться. Чего мы добьемся этим? Того лишь, что страх ошибки парализует нас, не давая двигаться дальше. Он, этот страх, запирает нас в темнице посредственности. Если нам удастся победить его, мы сделаем очень важный шаг навстречу нашей свободе. Послушник спросил аббата Нестероса, настоятеля монастыря в Сцете, «Что я должен сделать, чтобы порадовать Бога?» Авраам принимал странников, и Бог был доволен. Илия не любил чужеземцев, и Бог был доволен. Давид гордился тем, что делал, и Бог был доволен. Священник перед алтарем стесняется того, что делает, и Бог доволен. Иоанн Креститель отправился в пустыню, и Бог был доволен. Иона же пошел в большой город Ниневию, и Бог был доволен. Спроси свое сердце, что бы ему хотелось. Когда сердце в ладу с твоими мечтами, оно сумеет обрадовать Бога. Один буддийский наставник путешествовал со своими учениками и услышал однажды, как они спорят, кто из них лучше. «Я занимаюсь медитацией уже 15 лет», — сказал один. «Я творю добрые дела с тех пор, как покинул отчий дом», — сказал другой. «Я неизменно следую наставлениям Будды», — сказал третий. В полдень они остановились под яблоней передохнуть. Ветви ее, отягощенные спелыми яблоками, склонялись почти до самой земли. Тогда заговорил наставник. «Когда дерево щедро плодоносит, ветви его склоняются низко-низко. Истинному мудрецу присуще смирение. Когда же дерево бесплодно, ветви его вздымаются высокомерно и спесиво, и глупец всегда почитает себя лучше ближнего своего». Во время Тайной вечери Иисус одной и той же фразой и с одинаковой суровостью осудил двух своих апостолов. Оба совершили преступления, о которых он знал заранее. Иуда опомнился, раскаялся и покончил с собой. Петр тоже пришел в себя, но после того, как трижды отрекся от всего, во что верил. Однако в решающий миг он понял истинный смысл слов Иисуса. Он попросил прощения и смиренно пошел впереди, хотя тоже мог бы выбрать самоубийство. Вместо этого он смело взглянул в лицо своим сподвижникам и сказал им, должно быть, что-то вроде «Окей, пусть о моей ошибке говорят до тех пор, пока существует род человеческий, но дайте мне возможность исправить ее». Петр понял, что любовь прощает. Иуда же не понял ничего. Один знаменитый писатель шел как-то с другом и вдруг увидел, как мальчишка перебегает улицу, не замечая мчащийся на него грузовик. Писатель в последнюю долю секунды успел вытащить мальчишку буквально из-под колес. Но прежде чем кто-либо успел поздравить его и восхититься его героическим поступком, он дал мальчишке крепкую затрещину со словами «Не прельщайся мнимостями, сын мой. Я спас тебя исключительно для того, чтобы ты не смог избежать тех проблем, которые будут ждать тебя, когда ты станешь взрослым». Говорит наставник, «Порою мы стыдимся делать добрые дела. Присущее нам чувство вины всегда пытается внушить нам, что, поступая великодушно, мы тщимся произвести благоприятное впечатление на других, угодить Богу и прочее. Кажется очень трудным допустить, что человек по природе своей исключительно добр. И добрые дела мы стараемся спрятать за иронию и небрежность, как если бы милосердие было синонимом слабости». Иисус оглядывал стол, ища наилучший символ для своего земного странствия. Перед ним лежали гранаты из Галилеи, пряности из южных пустынь, сушеные фрукты из Сирии, финики из Египта. Он должен был простереть руку, освещая какой-нибудь из этих плодов, но внезапно вспомнил. Послание его предназначено всем людям, где бы они ни жили, а финики и гранаты растут, должно быть, не везде. Он снова огляделся, и в голову ему пришла еще одна мысль. В гранатах, в финиках, в сушеных плодах чудотворение проявляется само собой, безо всякого вмешательства человека. Тогда он взял со стола хлеб, осветил его прикосновением, преломил и роздал своим ученикам со словами: «Возьмите, ешьте, ибо это есть плоть моя». Потому что хлеб существует везде и всюду. И еще потому, что хлеб, в отличие от гранатов, фиников и сушеных плодов из Сирии, есть наилучший и самый зримый образ пути к Богу. Хлеб родился на свет от союза земли и человеческого труда. Жонглер встал посреди площади, вынул 3 апельсина и принялся подбрасывать их и ловить. Вокруг собрались люди, любуясь изяществом и точностью его движений. «Это в известной степени напоминает нашу жизнь», — заметил кто-то, стоявший рядом со странником. «У каждого из нас по апельсину в каждой руке, а еще один в воздухе. В этом-то и заключается вся разница. Его подбрасывают и ловят умело и ловко, с навыком и сноровкой, но путь у него свой. В точности, как этот жонглер, мы запускаем в этот мир свою мечту и не всегда оказываемся в состоянии контролировать ее. В такие минуты нужно уметь верить ее Богу и попросить, чтобы она достойно исполнила предназначенное ей и, исполнившись, упала нам в руки». Одно из самых эффективных упражнений по ускорению внутреннего роста заключается в том, чтобы обращать внимание на все те вещи, которые мы делаем машинально. Дышим, моргаем или отмечаем, что происходит вокруг. Делая это, мы как бы даем волю нашему мозгу, и он работает без участия и вмешательства наших желаний. И проблемы, казавшиеся непреодолимыми, вдруг решаются сами собой. А работа, представлявшаяся каторжной, вдруг выполняется почти без усилий, говорит наставник. Когда оказываешься в сложном положении и должен всесторонне оценить его, попробуй применить эту технику. Она требует лишь немного самодисциплины, но результаты поистине поразительны. Некто пришел на рынок продавать стаканы. Женщина подошла к прилавку и стала рассматривать выставленный на нем товар. Одни стаканы были простые и безыскусны, другие покрыты затейливой и искусной росписью. Покупательница спросила, сколько они стоят, и с удивлением услышала, что цена у всех одинакова. «Как же может расписной стакан стоить столько же, сколько гладкий?» — в недоумении воскликнула она. «Почему ты не берешь деньги за работу?» «Я художник», — отвечал продавец. «Могу взять деньги за стакан, который изготовил, но не за красоту. Красота бесплатна». Странник, выходя из церкви после мессы, испытал острое чувство одиночества. Внезапно его окликнул друг: «Мне очень надо поговорить с тобой». Странник увидел в этой нежданной встрече знак судьбы и так обрадовался, что начал говорить обо всем, что казалось ему важным. О Божьей благодати, о любви, и добавил, что друга не иначе, как Бог послал или привел ангел, ведь еще минуту назад он чувствовал себя одиноким и никому не нужным. Друг выслушал все это, поблагодарил и пошел прочь. И странник, только что ликовавший, почувствовал еще большее одиночество. Чуть позже он понял, в чем дело. В своей бурной радости он пропустил мимо ушей просьбу друга выслушать его. Странник поглядел себе под ноги и увидел собственные слова, валяющиеся на земле. Вселенная в этот час хотела другого. 3 феи были приглашены на крещение принца. Первая преподнесла ему в дар умение любить. Другая — деньги, чтобы он мог делать, что захочется. Третья наделила красотой. Но тут, как и полагается во всякой сказке, явилась злая колдунья и в ярости от того, что ее не пригласили, бросила проклятие. «Хоть у тебя уже все есть, я дам тебе еще кое-что. Ты будешь талантлив во всем, за что не возьмешься. Принц рос красивым, богатым и влюбчивым. Но исполнить свое предназначение на земле ему никак не удавалось. Он был превосходный живописец, одаренный скульптор, блистательный математик, замечательный музыкант, но ни в какой области не мог выполнить задачу до конца, потому что, начав одно дело, тут же отвлекался и принимался за другое.